Последние часы перед операцией Лола и Маркиз провели в кустах позади больницы, наблюдая за окрестностями. Темнеет в июне поздно, но к вечеру над Кунтышевым собрались облака, приблизив сумерки. И в 11:00 Леня сказал, что дольше выжидать нет смысла и можно идти на дело. Они быстро пересекли больничный двор и проскользнули в незапертый служебный вход. По первому этажу больничного здания тянулся коридор, от которого отходили многочисленные комнаты. Маркиз заглядывал в них, светил перед собой карманным фонариком. Скорее всего, это были больничные палаты. Все они были пусты, только кое-где валялись обрывки газет и осколки стекла. Леня шел вперед, открывая дверь за дверью, но нигде не было ничего похожего на архив. Толкнув очередную дверь, он увидел просторную кухню. Здесь еще оставалось несколько газовых плит и разделочных столов. Видимо, эти предметы были слишком громоздкими, чтобы перевозить их на новое место. «Я тебе говорила, незачем здесь оставаться», — опять принялась ворчать Лола. «Давно надо было уехать. Все равно ничего не нашли». «Подожди», — отмахнулся Леня. «Мы еще не осмотрели верхний этаж». Вдруг откуда-то из глубины коридора до них донесся отчетливый стук. «Здесь кто-то есть», — прошептала Лола и схватила Маркиза за руку. «Ленечка, пойдем скорее отсюда. Мне страшно». «Да это, наверное, окно сквозняком захлопнуло», — отмахнулся Леня. «Раз уж мы столько времени ждали, надо довести дело до конца. Ну-ка, посмотри, что там в углу». Действительно, в дальнем конце кухни, за одним из разделочных столов, виднелось какое-то темное пятно. Леня направил на него свет фонаря и разглядел низенькую, обитую жестью дверь. «Давай-ка проверим, что там у нас». Они пересекли кухню, подошли к двери. Лола то и дело боязливо оглядывалась, прислушиваясь к скрипам и шорохам ночного здания. Дверь была заперта. Но ключ, найденный в каморке сторожихи, подошел к замку. «Наверняка это здесь», — проговорил Леня, поворачивая ключ в замочной скважине. В тишине скрип отворяемой дверцы прозвучал особенно тревожно. Лола вздрогнула. «Ленечка, мне как-то не хочется туда идти», — жалобно прошептала она. «Ну, подожди меня здесь. Оставаться одной мне еще больше не хочется». За дверью оказалась лестница в подвал. Светя перед собой фонариком, Маркиз начал спускаться. Лола, жалуясь на судьбу и вздыхая, двинулась следом. Лестница скоро кончилась, и спутники оказались в полной темноте. Леня поднял фонарь и посветил перед собой. Они находились в небольшой комнате с низким сводчатым потолком. У противоположной стены стояло несколько деревянных стеллажей, уставленных картонными папками. «Вот оно!» — радостно воскликнул Маркиз. «То, что мы искали! Архив больницы!» «Ты счастлив?» — саркастически проговорила Лола. «Давай, забирай то, что тебе нужно, и пойдем скорее отсюда. Мне здесь очень не нравится». «Сейчас, дорогая...» Леня шагнул к стеллажу. «Помоги-ка мне. Один я буду возиться гораздо дольше». «Ну вот, наконец-то ты признал, что и от меня есть какая-то польза». Лола тоже подошла к стеллажу. «А что нужно искать?» «Боюсь, что нам придется перебрать большую часть папок. Я не знаю, в каком году она сюда поступила, и вообще не уверен, что она здесь была. Нужно искать девочку по имени Алла Куликова, 75-го года рождения». «Если не уверен, тогда зачем мы сюда пришли?» — проворчала Лола. Маркиз закрепил фонарь так, чтобы они оба могли хоть что-то видеть, и партнеры принялись за работу. Через полчаса на полу выросла огромная груда папок, а стеллажи понемногу освобождались. Работа шла довольно быстро. Фамилии детей и даты рождения были написаны на обложках, так что папки не приходилось открывать. «Ой, «Я ее чуть не пропустила!» — воскликнула вдруг Лола, подняв над головой голубую картонную папку. «Вот она, твоя Алла Куликова!» И в этот момент у них над головой раздался громкий стук. «Что это?» — вскрикнула Лола. Маркиз повернулся и осветил дверь подвала. Она была закрыта. «Наверное, ее сквозняком захлопнуло», — произнес он негромко. Но на этот раз в его голосе не было уверенности. Лола взбежала по лестнице и толкнула дверь. Она не поддавалась. «Сквозняком, говоришь?» Она повернулась к маркизу. «Странные здесь сквозняки!» «Говорила я тебе, незачем сюда спускаться!» «Что теперь делать?» «Подожди, не впадай в панику!» Леня поднялся по лестнице. «Ключ у нас!» Так что мы сможем выбраться. «Неизвестно, кто подкарауливает нас за этой дверью», — испуганно прошептала Лола. Маркиз вставил ключ в замочную скважину и удивленно проговорил. «Странно. Замок не заперт. Ну да, ведь они не нашли ключ. Ключ есть только у нас». «Тогда почему же дверь не открывается?» — прошептала Лола. «И кто такие они?» Леня подергал дверь. Она не поддавалась. «Боюсь, что они чем-нибудь заложили дверь или придвинули к ней что-нибудь тяжелое». «Ты так и не ответил. Кто такие они?» «Если бы я сам это знал!» Леня пожал плечами. «А что ты намерен делать?» «Сохранять достоинство», — гордо ответил маркиз. «Это первое, что уважающий себя человек должен делать в критической ситуации. Главное — не впадать в панику и подумать. Выход всегда найдется. По крайней мере, так было до сих пор». «Ну-ну», — с сомнением проговорила Лола. «Подумай. Интересно будет посмотреть, как ты это делаешь. Боюсь, с непривычки это будет тяжело». «Лолка, прекрати вредничать». Маркиз засунул архивную папку за пазуху и посветил фонариком по сторонам. «Во всяком случае, время у нас есть». «Ты так считаешь?» — Лола потянула носом. «А мне что-то подсказывает, что времени у нас нет». «Что ты хочешь сказать?» — забеспокоился Леня. «А ты принюхайся. Ничего не чувствуешь?» В подвале явственно запахло газом. «Ох ты!» Леня с ужасом посмотрел на дверь. «Ну да, над нами ведь кухня, и газ по-прежнему подведен. Кажется, они решили превратить этот подвал в газовую камеру или еще хуже». «Что может быть хуже?» — тоскливо произнесла Лола и, спустившись по лестнице, поспешно отступила в глубину подвала, куда газ еще не успел просочиться. «Очень скоро здесь будет взрывоопасная смесь газа и воздуха. Тогда достаточно щелкнуть зажигалкой, и вся эта больница взлетит на воздух. Тогда одним махом они навсегда избавятся и от нас, и от архива». «Умеешь ты, Ленечка, поднять настроение. Это ты и называешь соблюдать достоинство? Ну, должны же мы трезво смотреть на вещи. Спасибо, утешил. Может быть, заодно ты меня еще кое в чем просветишь? Кому это мы так сильно мешаем? Может быть, мы узнаем это, когда прочтем содержимое папки? Нет, дорогой, я могу думать только о том, как отсюда выбраться. Ну и как? Много надумала?» Компаньоны переругивались злым шепотом, мечась по тесному темному помещению, наступая на валявшиеся папки. «Ой!» Лола взвизгнула и подпрыгнула, чуть не ударившись головой о низкий сводчатый потолок. «Что, тебе пришла в голову какая-то свежая мысль?» — осведомился Леня, направив на спутницу луч фонарика. «Какая мысль?» — выкрикнула Лола, пятясь и в ужасе глядя себе под ноги. «По моей ноге кто-то пробежал! Огромная крыса!» «Да не крыса, а маленькая мышка!» — ответил Леня, светя фонарем на пол и очень даже симпатичная. А вот еще одна. Симпатичная?» В голосе Лолы ужас и отвращение смешались примерно в равных долях. «Маленькая? О чем ты говоришь? Она огромная и ужасная. Ты говоришь, еще одна? Сделай что-нибудь, а то я немедленно умру от страха». «Подожди умирать». Леня наклонился и двинулся вперед, светя перед собой. Они тоже почувствовали запах газа и отправились с вещами на выход. Крысы ведь бегут не только с тонущего корабля, но и из тонущей, то есть гибнущей больницы. Может быть, они укажут нам путь наружу? «Ни за что не пойду за мышами!» Лола чуть не плакала. «Да и потом, мы же больше их! Вон они какие маленькие!» «Да?» — покосился на нее Леня. «Только что ты говорила, что они огромные. Но все равно, где пролезет мышь, там человеку не пробраться, даже такому стройному, как я». «У тебя есть другие предложения?» Лола промолчала, и маркиз двинулся вперед. Следуя за мышами, он дошел до задней стенки подвала, возле которой стоял огромный стеллаж с самыми старыми и потрепанными папками. Посветив на полке, Леня увидел, что некоторые из них были помечены еще 60-ми годами прошлого века. Мыши скрылись под этим стеллажом. «Ну и что? Полезешь за ними?» — с горькой насмешкой проговорила Лола. «Флаг в руки, барабан на шею». «Я вот о чем думаю», — протянул маркиз. «Этот подвал длиной всего 50 метров. Для нашей с тобой могилы он достаточно просторный». «Да не сбивай ты меня с мысли. 50 метров, не больше. А здание больницы гораздо длиннее». «Ну и что?» «Не тормози». Маркиз уперся ногами в пол, навалился спиной на край стеллажа и сдвинул его с места. Лола присоединилась к своему компаньону. Конечно, ее силы были невелики, но тут сработал тот же эффект, что в известном случае с репкой. Бригада в составе детки, бабки, внучки, жучки и кошки не могла справиться с задачей, пока к ней не присоединилась крошечная мышка. Так и сейчас. С помощью Лолы дело пошло быстрее, и стеллаж с чудовищным скрипом отъехал в сторону. За ним оказался проем, кое-как заколоченный подгнившими досками. Леня разбежался, издал резкий боевой крик и пнул их ногой. Доски разлетелись на куски, и маркиз, не удержавшись, влетел в темный пролом. «Ленечка, ты жив?» Лола испуганно вглядывалась в темноту. «Да жив я, жив!» — отозвался Леня, поднимаясь с пола. «Только мышей тут гораздо больше, чем на твоей стороне». «Ой, тогда я туда ни за что не пойду! Лучше смерть!» И Лола отступила от пролома. «Осторожно! Ты на нее чуть не наступила!» — донесся из темноты Ленин голос. «Какая крупная!» «Где? Ой!» Лола взвизгнула и бросилась вперед, через секунду оказавшись рядом с маркизом. «После этой ночи мне придется тратить гораздо больше денег на парикмахера», — проговорила она в ужасе, глядя под ноги. «Это еще почему?» — поинтересовался Леня. «Седину закрашивать». «Ладно, сейчас главное дожить до утра, а на парикмахера как-нибудь заработаем». Леня посветил вокруг фонарем. Они оказались в таком же большом подвале, как первый, только гораздо более запущенном. Сюда, по-видимому, уже много лет не ступала нога человека. Стены были покрыты густым слоем грязи и плесени, на полу виднелись лужи. Но самое главное, в дальнем конце подвала, под потолком, просматривалось кое-как забитое досками маленькое окошко. «Вот он, путь на свободу!» — радостно проговорил маркиз. Он подбежал к окошку, пододвинул к нему пару ломаных ящиков и, с трудом дотянувшись, обдирая пальцы, оторвал доски. К счастью, они уже едва держались на проржавевших гвоздях. Лола пробралась вслед за маркизом, ступая как по минному полю и в ужасе глядя под ноги. Здесь действительно было очень много мышей. Леня подсадил ее, и Лола, наконец, выбралась наружу. Она села на корточки, привалившись спиной к больничной стене, и с упоением вдохнула ночной воздух, в котором смешивались запахи теплой земли, травы и отцветающей сирени. Через минуту к ней присоединился запыхавшийся маркиз. «Надо скорее отсюда уходить», — прошептал он, опасливо оглядевшись. «Ведь они действительно могут с минуты на минуту взорвать больницу». Лола вскочила и устремилась к зарослям бузины, за которыми они несколько часов назад спрятали свою машину. Машина была на месте. Леня сел за руль, вставил ключ в зажигание. Мотор не подавал признаков жизни. «Ну вот», — горестно выдохнула Лола, — «а ухо клялся, что это отличная тачка». Маркиз молча выбрался из салона, поднял капот. Все провода внутри были выдраны с мясом. «Была тачка», — проговорил он со вздохом, — «а теперь груда металлолома». «И что же теперь делать?» «Идти пешком. Что же еще?» «Но я не могу. Я просто не в состоянии. У меня совершенно не осталось сил. Я не сделаю больше ни шагу. Буду сидеть здесь до утра», — сообщила Лола и привалилась к спинке сиденья. В эту секунду с той стороны, откуда они только что пришли, прогремел оглушительный взрыв. На месте больницы полыхнуло темно-багровое зарево. «Ленечка, я согласна идти пешком», — воскликнула Лола, выскочив из машины. «Только скорее пойдем отсюда». Они продрались через кусты и через несколько минут выскочили на дорогу. И едва не попали под колеса огромной грузовой фуры. Тормоза грузовика истошно заскрипели. Фура остановилась в нескольких сантиметрах от Лени. Из кабины, матерясь и размахивая монтировкой, выскочил здоровенный мужик со сросшимися бровями на мрачном лице. «Вам что, жить надоело?» — проревел шофер, неотвратимо надвигаясь на маркиза. «Вы что, совсем сдурели под колеса кидаться? Вам-то хорошо, в мешок и на кладбище, а мне из-за вас под суд идти!» «Федор!» — воскликнул маркиз. «Ты меня не узнал, что ли? Это ж я, Леонид, а вот и Ольга моя!» «О!» — Федор опустил монтировку и развел руки. «Здоров, Леонид! Извини, не признал. Перепугался, понимаешь? Выскакиваете перед самой машиной. А мы тут, понимаешь, с одними повздорили, так они за нами теперь по всему Кунтышеву гоняются. Ты сейчас куда едешь? Не в Питер? Может, подбросишь?» «Ну, до самого-то Питера не довезу, а на полдороги садитесь». Спутники забрались в кабину, и через несколько минут фура уже мчалась по ночному шоссе. Лола начала задремывать, а маркиз настороженно поглядывал в зеркало заднего вида. «Слышь, Федя», — проговорил он через какое-то время, — «что-то мне вон та машина не нравится. Она за нами идет, как приклеенная». «И правда», — Федор прибавил скорость, но фары, следовавшие сзади машины, не удалились. «Во блин!» — шофер покрутил головой. «Ну ладно, это мы без проблем разрулим». Он достал из бардачка мобильный телефон, потыкал толстыми пальцами в кнопки и пробасил в трубку. «Вован, тут за мной какие-то фраера увязались. Звякни мужикам. Сыграем в русский хоккей». Он убрал мобильник и снова сосредоточился на дороге. Через несколько минут впереди показались задние огни еще одной фуры. Федор помигал фарами, передний водитель ответил ему таким же сигналом. Федор обозначил левый поворот и пошел на обгон. Преследовавшая их машина не отставала. Когда фура Федора выехала на встречную полосу, маркиз увидел, что перед ним на шоссе едут не один, а два тяжелых грузовика. Федор прибавил скорость, но продолжал ехать по встречной. Когда их преследователь поравнялся с передней фурой, та сдвинулась влево. Водитель легковушки запаниковал, попытался вывернуться, но через минуту он был заблокирован тремя грузовиками. Он сигналил, что-то кричал в окно, но дальнобойщики знали свое дело. Федор повернул руль вправо, вытесняя преследователя с дороги. Казалось, еще секунда, и столкновение неизбежно. Нервы водителя легковушки не выдержали. Он вильнул вправо, вылетел на обочину. Машина выскочила в капустное поле и перевернулась. 1-0, удовлетворенно проговорил Федор. Знаешь, у дальнобойщиков жизнь тяжелая, грузы возим дорогие, а на дороге всякие шакалы караулят. Если бы не взаимовыручка, совсем бы худо было. Через час Лола и Маркиз выбрались из фуры, поблагодарили Федора и распрощались. — Ты насчет Тамары не сомневайся, — напоследок сказал Леня. — Она баба хорошая и тебя любит. Еще через полчаса ночной извозчик высадил их перед родным подъездом. — В ванну, сейчас же в ванну, — бормотала Лола, поднимаясь в лифте. — Если я немедленно не приму ванну, я просто не знаю, что со мной будет. — Хорошо, Лолочка, — Маркиз не стал спорить. — Прими ванну, а я пока посмотрю, что в этой папке, ради чего мы так рисковали и мучились. — Ну уж нет, я тоже хочу посмотреть. Прежде чем раскрыть папку, Маркиз проникновенным взглядом уставился на холодильник, совсем как кот Аскольд. Однако Аскольд умел испускать некие флюиды, которые, отражаясь от холодильника, достигали чувствительного сердца хозяев. В результате Леня или Лола топали к холодильнику и вроде бы случайно доставали из него что-нибудь вкусненькое. Но хотя Леня Маркиз и был чрезвычайно близок со своим котом, некоторые вещи он все-таки делать не умел. Ловить мышей, к примеру, или взглядом открывать холодильник. Не ел он также кошачьих консервов, предпочитая горячую, калорийную пищу. «Есть хочется», — протянул Леня, глядя в сторону. «Если ты думаешь, что после всего пережитого я стану готовить», — угрожающим тоном завела Лола. «Понял, понял, душечка, понял», — Леня замахал руками. «Давай просто чаю попьем». «Или пельмешек, что ли?» Лола негодующе зашипела. Пришлось Лене самому вывалить в кипяток пачку пельменей. «Даже сметаны не купила», — горько сказал он, вылавливая всплывающие комки шумовкой. «Да ты всю сметану вчера с запеканкой съел», — вскипела Лола. «Продуктов не напасешься. Все руки оттянула, пока сумки несла». «Тихо, тихо, угомонись. Соседей разбудишь». Леня полил пельмени кетчупом и посыпал красным перцем.